Максим Петров. Антимаг Его Величества. Том 4. Глава 1. «Дамы и господа!» Голос у Кузнецова был под стать его росту. «Рад видеть вас на очередном аукционе рода Кузнецовых!» Двухметровый детина смущенно улыбнулся, и я чуть не заржал от такой картины. Графу надо было не золотом заниматься, а в театре играть. Такого актера потеряла империя. «Да больше всего я, конечно, рад видеть у себя в гостях княжну Кутузову!» Он посмотрел прямо на наш стол. «И, как я вижу, она не одна. Княжна, представьте нам ваших спутников». «С удовольствием, граф», — Лиза усмехнулась. «Это барон Мечников, гость моего отца. Он прибыл к нам из Петрограда по делу. Рядом с ним его лекарь Анна и командир его гвардии». «Приятно видеть в наших краях столичных гостей», — взгляд Кутузова тут же стал цепким. «Надеюсь, у нас вам понравится, барон?» «Мне уже нравится, граф!» Я усмехнулся и бросил короткий взгляд в сторону Яковлева-младшего. «Благодарю за гостеприимство!» «Что ж, тогда начнем!» В эту же секунду свет в зале стал приглушенным, а вот на сцене, наоборот, он зажегся ярче, и весь зал приготовился, предвкушая хороший вечер. 20 минут спустя. Первый лот, артефакт динамической защиты, ушел за 700 тысяч рублей. Немолодой барон с козлиной бородкой стал обладателем этого артефакта и почти сразу же покинул зал. Видимо, он пришел за конкретной вещью, но либо же у него было не так много денег, чтобы позволить себе еще что-то. Вторым лотом граф выставил богато украшенную саблю. И я подавил зевок. Ничего необычного. Клинок из странного сплава, который, по словам Прометея, был просто острым и больше никаких эффектов. Однако граф так разрекламировал эту саблю, что через несколько минут я с удивлением понял, что больше половины зала втянулись в торги, а цена уже перевалила за 300 тысяч. Рядом улыбалась Лиза, а Анна смотрела на сцену немного испуганным взглядом. «Граф определенно имеет талант к торговле», — я усмехнулся. «Мне кажется, ему нравится быть в центре внимания и получать за это деньги». «Безусловно», — Лиза кивнула. «Понятное дело, что не все лоты принадлежат Кузнецову, но за продажу чужих лотов он получает хороший процент, поэтому граф старается, так сказать, отрабатывает свои деньги». «И продано!» Громоподобный голос на секунду прервал наш диалог. И граф с улыбкой на лице подозвал к сцене победителя в этом споре. И пока все смотрели в сторону сцены, я глянул на Яковлева, который так же, как и я, не обращал никакого внимания на все, что происходит вокруг. Этот парень явно хочет задать мне неудобные вопросы. А я с удовольствием на них отвечу, но только немного позже. «Следующий лот — артефактный арбалет!» — торжественным голосом произнес Кутузов и показал на мою прелесть. «Начальная цена — 300 тысяч!» 350. Я поднял руку, и граф тут же кивнул, принимая мою ставку. 400. На этот раз руку поднял Яковлев, при этом одарив меня злым взглядом. «О, кажется, у нас тут намечается интересная борьба!» Архип Иванович широко улыбнулся, вот только взгляд его оставался холодным. «Кто же победит, Владимир Яковлев или наш столичный гость Ярослав Мечников?» 450. Я вновь поднял руку, при этом довольно улыбнувшись. «Мне нравится этот арбалет, и он будет моим». 500. Яковлев отреагировал сразу же. Вот только в отличие от меня ему нужен не арбалет, а конфликт. 600. Я еще шире улыбнулся. «Видимо, уважаемый Владимир не прочь хорошенько поспорить И кем я буду, не поддержав этот спор? Ну же, граф, дерзайте. 650. Яковлев никак не отреагировал на мои слова, но ставку повысил. «Мне нравятся эти парни, господа!» — Кузнецов хохотнул. «Смотрите, судя по их взглядам, напряжение между ними начинает расти еще немного, и все это превратится в настоящий пожар». «Миллион!» Я решил повысить ставки на порядок, чтобы посмотреть, как отреагирует на это Яковлев. И судя по тому, как он сжал свои кулаки, мои действия ему совсем не понравились. «Миллион раз! Миллион два!» Кузнецов затянул паузу, надеясь, что Яковлев отреагирует, но тот сделал вид, что ему больше не интересен арбалет. «И продано! Артефактный арбалет уходит к барону Мечникову!» «Благодарю, граф!» Я подошел к сцене и взял в руки свою прелесть. Арбалет оказался неожиданно тяжелым, а Прометей тут же просканировал это произведение искусства. «Хороший образец артефакторики, агент. Металл пропитан магией на всю глубину, и болты сделаны из незнакомого мне сплава. Однако, я гарантирую, вашу силу эти болты впитают даже лучше, чем то, что придумали мы». Я довольно улыбнулся, понимая, что сорвал джекпот. И пусть я потратил на это целый миллион, но покупкой я доволен. «Поздравляю с покупкой, господин!» Анна говорила тихо, словно стесняясь. Я добродушно улыбнулся, подмигнув девушке. «Спасибо!» «Неправда, покупка достойная!» Лиза тоже не преминула присоединиться к Анне. «У отца есть парочка хороших арбалетов. Магический щит до уровня мастера они, по сути, не замечают. А вот дальше уже есть проблемы, но, думаю, ты знал про это, когда покупал его, правда же?» Я кивнул, ничего не ответив. Лиза вряд ли понимала, как работает моя сила. Поэтому ее слова про щиты мастеров для меня ничего не значили. С моей силой этот арбалет пробьет не только щит мастера, но и архимага. Тем временем граф уже перешел к следующим лотам. Но мне на это было плевать. В основном я смотрел на людей в зале, хотя по большей части мой взгляд был прикован к столу, где сидел Яковлев. Тот так же, как и я, потерял интерес к торгам и хоть смотрел на сцену, но делал это наигранно, словно пытаясь убедить всех вокруг, что ему интересен аукцион. Хм, а ведь Яковлев точно что-то задумал. Понять бы, что. Вот это главное. Час спустя. «Ну и как тебе аукцион?» Последний лот продали, и свет в зале вновь включили на полную мощность. «Нормально», — я усмехнулся, глядя на Лизу. «Конечно, ничего сверхъестественного, но арбалет хорош, поэтому я доволен». «И это главное», — Лиза улыбнулась мне, при этом покосившись на Анну, которая молча стояла рядом со мной. «Ну тогда поехали. Нам тут больше делать нечего». «Поехали», — я кивнул, и мы направились на выход. Сев в автомобиль, мы тронулись с места, и через несколько секунд микроавтобус выехал на трассу, и водитель нажал на педаль газа. Я сидел на переднем сидении, хоть Анна с Лизой и намекали, что мое место сзади, однако я отказался. Яковлев уехал раньше, чем мы, а значит, скорее всего, нас ждут, и я должен быть к этому готов. Я оказался прав. Через десяток километров мы заехали на заправку, и именно там нас и встретил Яковлев со своими прихлебателями. Они стояли недалеко от колонки, и, судя по взгляду Яковлева, он нацелен на конфликт прямо здесь и сейчас. «Хм, тогда начнем». Выйдя из автомобиля, я закинул арбалет на плечо и приблизился к Яковлеву. «Да вот и наш столичный гость», — сын графа неприятно усмехнулся. «Ну что, как покупка, нравится?» «Вполне». «А у вас, парни, видимо, день не задался, да?» «Ну ничего, так бывает». «Но, барон, ты даже не поверишь, насколько наш день не задался». Яковлев поднял руку, и в его руках начал формироваться шипастый шар из воды. «Но ты сейчас все исправишь. Итак, либо ты извиняешься на коленях передо мной и моим родом, либо я превращаю тебя в дырявый труп. Выбирай. Любой вариант меня устроит. Можешь не сомневаться». В этот момент сзади хлопнули двери автомобиля, и рядом появились мои люди вместе с Лизой. Княжна хотела было что-то сказать, но я остановил ее. «Извиниться?» — я рассмеялся. «Твой отец был жалок, но ты смог его переплюнуть. Скажи, Володя, ты правда думаешь, что я это сделаю? Правда думаешь, что способен что-то мне сделать?» «Ты бредишь, барон?» Яковлева явно удивили мои слова. «Ты, кажется, не видишь, но тут ты в меньшинстве. Твои слуги явно ничего не смогут противопоставить нам. А Кутузова не будет вмешиваться, конфликт с моим отцом ей не нужен». Судя по тому, как вспыхнула рядом княжна, этот идиот почти довел ее, но именно что почти. Хм, так он мне весь план к чертям собачьим сломает, а мне этого не надо. «Хорошо», — я улыбнулся. «Сегодня хороший день для того, чтобы избавить мир от трех ублюдков. Думаю, никто сильно по вам горевать не будет. А даже если и будет, то плевать». С этими словами я создал две маленькие иглы и метнул их в сторону дружков Яковлева. Те ждали атаки, но что могут сделать мастера против антимага? Правильно, ничего. Поэтому они свалились на землю, пуская пену, а через несколько секунд затихли, превратившись в трупы. «Ты что натворил, урод?» Голос Яковлева был похож на рык раненого зверя. «Ты же убил их!» «Они хотели убить меня». Я перестал улыбаться. «Яковлев, кончай играть в игры. Хотел драку, ну давай, начинай». Я толком не успел закончить фразу, как он метнул в меня свой шар. Вот только я ошибся. Шар летел не в меня, он летел в ванну. Этот ублюдок хотел убить моего лекаря. Чувствуя, как ярость застилает мой разум, я забыл про силу антимага и в мгновение ока оказался рядом с Яковлевым. Схватив того за шею, я приподнял его над землей и начал сжимать свои пальцы. «Ты, тварь, сам это начал!» Я все сильнее сжимал пальцы. «Ты и твой отец, именно такие, как ты, снюхались с японцами, пустив их на нашу землю. Именно такие, как ты, готовы продать все, лишь бы забраться повыше да захапать побольше. Таких, как вы, я ненавижу и буду давить, как клопов, везде, где только смогу». «Отпусти!» — еле прохрипел он. «Мой отец тебя уничтожит!» «Уничтожит?» Я откинул от себя ублюдка и глянул на своих людей. И если Логинов с Кречетовым явно одобряли мои действия, то Анна выглядела испуганной. Ведь только что на ее глазах я убил двух человек. Правда, откуда ей знать, что в головах у этой парочки были ментальные закладки, и Прометей их обнаружил? А значит, это были чьи угодно люди, но не Яковлева. «Ты кусок дерьма, как и твой отец!» Я подошел к лежащему Яковлеву и присел на корточки рядом с ним. «Твой отец не сможет ничего мне сделать, даже если сильно постарается. А теперь ты извинишься передо мной или умрешь. И да, меня устроит любой из этих вариантов». Я вытащил из кармана телефон и, придавив Владимира ногой к земле, начал медленно давить. Я видел панику в его глазах, видел, что он вот-вот сломается, и поэтому давил не спеша, потому что убивать его пока что не входило в мои планы. Возможно, это придется сделать позже, но сейчас это мне не нужно. «Не, прошу прощения!» Он все же сдался. «Извини!» «Ну вот, видишь?» Я вновь присел на корточки и потрепал его по щеке. «Ты все правильно сделал, мальчик. А теперь беги домой к папе и передай ему, что антимаг Мечников ждет Виру. Или видео с тем, как его сын, словно червь, извивается под моей ногой, окажется в свободном доступе. Репутация вашего дрянного рода и так под сомнением. А после такого она будет ниже плинтуса, что, конечно, сильно меня порадует. Но, к твоему счастью, деньги я люблю больше. Проваливай как можно быстрее, пока я добрый». Сказав это, я развернулся и направился к нашему автомобилю, нисколько не переживая по поводу того, что Яковлев может атаковать. Я смог сломать его. Это было видно по взгляду, а значит, больше для меня он не представляет опасности. «Ты и правда был готов убить его, Ярослав?» Лиза смотрела на меня серьезным взглядом. «Да», — я спокойно ответил на ее вопрос. «Он был готов убить меня, так почему же я не должен делать то же самое? Но, как видишь, мне выгоднее оставить его в живых, получив на руки компромат». «Ты опасный человек, барон», — княжна усмехнулась. «Я рада, что мы с тобой не в ссоре. «Я тоже, княжна, я тоже!» Улыбнувшись, я кивнул в сторону микроавтобуса. «Ну что, поехали? Наш водитель явно уже заправился». «Поехали», — девушка кивнула. «Этот день я точно запомню надолго». Другой мир. Алексей Романович выпустил свою силу на волю и, создав огромный смерч, направил его в сторону британцев. Бывший император не церемонился. Его удар за раз уничтожил не менее 20 людей герцога Йоркского. Тот же, увидев приближение бывшего императора, моментально возвел вокруг себя огненный щит, и только это спасло его от смерти. Бывший император недовольно покачал головой, а его жажда убийства росла с каждой секундой. «Государь!» — Суворов создал вокруг себя сотни каменных копий и метнул их в сторону врага. «Что делать с рабами?» «Не трогать!» Алексей Романович покачал головой. «Твоя цель — все, у кого есть оружие!» Сказав это, бывший император создал под своими ногами что-то вроде доски для серфинга и при помощи стихии приподнял себя над землей на высоту в несколько метров. Стоило ему подняться, как несколько британцев ударили по нему магией. Но что такое сила магистров против повелителя? Алексей Романович даже не заметил этих ударов. Его щит отразил их без какого-либо напряжения. Целью бывшего императора был сам герцог, но тот явно не был дураком и сидел под щитом. Повелитель вновь приготовился нанести удар, когда в воздухе появились фигуры в белой броне с футуристическим оружием в руках. Чутье бывшего императора взвыло, и он на автомате поставил самый мощный щит из тех, что мог создать быстро. Это оказалось верным решением, так как незнакомцы тут же вскинули оружие и выстрелили. А щит повелителя замерцал, намекая о том, что энергии мало. Алексей Романович лихорадочно начал накачивать щит энергией, но уже сейчас было понятно, что долго тот не простоит. «Отходим!» — он кивнул головой назад. «Обратно! К порталу, быстро!» Антимаги нанесли еще несколько ударов, которые не смогли никак повредить броню пришельцев. И тут же побежали в сторону оставшегося позади портала. Алексей Романович глянул на Суворова, который стал рядом и был готов умереть тут, но не допустить смерти бывшего императора. «Мы тоже уходим!» — Алексей Романович хлопнул своего друга по плечу. «Мы увидели достаточно!» «Ну, государь!» — Суворов кивнул в сторону чужаков в белой броне. «Они явно не собираются отставать!» «До портала наших сил хватит!» — бывший император усмехнулся. «А в наш мир они не сунутся! Могли бы, давно бы сделали это!» Суворов кивнул и метнул очередной рой каменных снарядов. Начал отходить, при этом стараясь не упускать из виду иномирцев. Но те тут же потеряли интерес к ним, окружив толпу рабов. Через несколько секунд вся эта толпа исчезла, как и герцог Йоркский. Алексей Романович облегченно выдохнул, прекрасно понимая, что этот противник оказался ему не по зубам. «Нужно вернуться обратно в империю, мой друг. То, что мы увидим, может поменять все», — бывший император покачал головой. «Одно дело фиолетовые твари, и совсем другое, когда против нас выйдут разумные существа, причем явно ушедшие далеко вперед в развитии». «Ты прав, государь. Это может стать проблемой для всего нашего мира», — Суворов нахмурился. «Но мы ведь победим?» «Естественно», — бывший император улыбнулся. «Как минимум потому, что у нас нет других вариантов». Петропавловск. Граф Яковлев смотрел на сына и чувствовал, как ярость начинает туманить разум. «Володя, я говорил тебе не лезть к Мечникову», — он старался говорить спокойно. «Почему ты не послушал меня?» «Я думал, что мы справимся с ним, отец», — парень склонил голову. «Но он монстр. Он убил моих людей за секунду, а ведь они держали щиты». «Сын, ты идиот», — граф тяжело вздохнул. «Пойди прочь с глаз моих и подумай о том, на каком из наших предприятий будешь работать. Веру, что я выплачу барону, ты отработаешь до последнего рубля». Дождавшись, когда сын покинет кабинет, граф достал телефон и, найдя контакт княжича Хидеоси, набрал его. «Добрый день, граф. «Слышал, дела у вас не очень», — княжич Таро усмехнулся. «По какому поводу звоните?» «Я готов принять ваше предложение, княжич», — граф скрипнул зубами. «Приезжайте. Будем решать, где убивать Мечникова». Глава вторая. Петропавловск. Дворец князя Кутузова. Во дворец мы вернулись одновременно с командой Василия. Видимо, менталисты тоже не теряли времени зря, особенно если судить по ухмылкам моих бойцов. «Ваше благородие!» — Василий коротко поклонился. «Мы уничтожили одну ячейку японских агентов и смогли получить некоторые сведения по поводу всей сети». «Молодцы!» — я кивнул. «Далеко не уходите. Скорее всего, сегодня нам придется переехать». После этих слов княжна Кутузова глянула на меня с удивлением. «Вы хотите уехать, барон?» В голосе девушки появилось разочарование. «А мне показалось, что вы не станете убегать от проблем». «Конечно, не собираюсь, княжна. Вот только зачем мне сидеть в вашем дворце и ждать, если можно спровоцировать врага? Пока я нахожусь под защитой вашего рода, Яковлев точно не станет действовать. Именно поэтому я и хочу переехать в какую-нибудь гостиницу». «Простите, барон, я...» Лиза хотела было что-то сказать, но я остановил ее. «Не нужно извиняться, княжна, я все понимаю. Сейчас нам нужно поговорить с вашим отцом. Так что, если вы не против...» Я кивнул в сторону лестницы. Елизавета все поняла правильно и первая вошла во дворец. Ну, а мы последовали за ней. Князя Кутузова мы нашли на первом этаже. Он с кем-то жарко спорил по телефону. Однако, увидев нас, князь быстро закончил разговор и кивнул на свободные диваны. «Как вижу, вы вернулись с аукциона не с пустыми руками. Да, Ярослав?» — Андрей Михайлович улыбнулся. «И как вам арбалет?» «Пока не знаю». Я тоже улыбнулся. «Не удалось опробовать в деле, но я надеюсь, что в скором времени все изменится. Кстати, об этом, Андрей Михайлович, я бы хотел покинуть ваш дворец». «Могу узнать, в чем причина, Ярослав?» — Кутузов нахмурился. «Мы умудрились тебя как-то обидеть?» «Нет, конечно. Однако по-другому, мне кажется, не получится выманить Яковлева», — я хмыкнул. «Сегодня я умудрился сцепиться с его сыном. А значит, теперь у графа куда больше поводов напасть на меня. Но пока я тут, он не посмеет, каким бы сильным он себя ни считал, идти против князя и губернатора. У него кишка тонка». «Это верно. Но ты уверен, что справишься с графом, Ярослав? Твоя сила велика, тут никто спорить не собирается, но у Яковлева мощная гвардия и есть союзники». «Ну, это будет непросто, но я справлюсь. За меня можете не переживать. В любой момент я могу перекинуть к себе еще людей. Однако я рассчитываю справиться нынешними силами». Князь молча покачал головой. Видимо, он считал по-другому. С одной стороны, мне понятен его скепсис. А с другой, князь вряд ли представляет мощь для моего дара. Да и мало кто тут в Петропавловске может знать, на что способен антимаг. Даже в столице таких людей не так уж и много. «Что ж, я не буду останавливать вас, барон. Но у меня есть новости для вас». Кутузов перестал улыбаться. «Вы знаете, кто такие Таро?» «Хм, знакомая фамилия, очень знакомая. Но сколько я не пытался вспомнить, мозг отказывался выдавать информацию, и я отрицательно покачал головой». «Таро — это один из самых сильных японских князей». Кутузов поморщился. «И один из его сыновей сейчас находится в Петропавловске. И да, он проявил интерес к вам, барон. Насколько я понимаю, это из-за вашей силы». «Вот как? То есть японцы настолько охамели, что даже не скрываются больше?» «Ну, можно сказать и так. Но я ничего не могу с этим сделать». Кутузову явно все это не нравилось. «Хидэйоси — просто гость в нашем городе. И хоть мои разведчики внимательно за ним следят, я не имею права арестовать его. Это сразу же послужит поводом для международного конфликта. Ну да, сам Кутузов не может этого сделать. А вот я спокойно могу разобраться с японцем, и никто мне ничего не сделает, даже если очень сильно попытается. Ну, я не собираюсь пока что покидать ваш город, князь. А значит, у меня есть все шансы встретиться с этим Хидэйоси. Вы, главное, не забудьте предоставить мне список мест, где он бывает. А дальше я уже сам разберусь. «Благодарю, Ярослав», — Андрей Михайлович широко улыбнулся. «Я не могу дать повод японцам напасть, но очень хочу, чтобы они это сделали. Добраться до нас они могут только морем. А рядом с водой человек с моей стихией способен на многое». Его улыбка превратилась в оскал. «Но нужно все сделать аккуратно. В идеале лучше всего, если Тара сам бросит тебе вызов. Тогда его отец точно придет за сыном, и я смогу наконец-то закончить когда-то давно начатое дело». «Без проблем, Андрей Михайлович. Если вам нужен Тара, то будет у вас Тара». Я коротко хохотнул. «В конце концов, это будет не первый княжич, с которым я буду драться, и уж точно не последний». «Еще раз благодарю, Ярослав. Мои люди отвезут тебя, куда скажешь. Аренда гостиницы также на мне. Считай это частью моей благодарности». Я молча кивнул. Отказываться от плюшек я точно не собирался. Да и, в конце концов, мы с князем делаем одно дело, только в разных плоскостях. Так что какие между нами счеты? Собрались мы быстро, и через 20 минут уже покинули княжеский дворец. Лиза все время прорывалась что-то сказать, но так и не сделала этого, и лишь сухо пожелала удачи. Черт пойми, что в голове у этой девушки, учитывая, что мы только день знакомы. Зато Анна меня порадовала, девушка быстро осознала, что теперь вокруг огромное количество опасностей, и сама попросила Логинова, чтобы тот ее тренировал в свободное время. Он, конечно же, согласился, тем более, что мы обсуждали с ним этот момент ранее. «Куда едем, командир?» Кречетов, сидя за рулем, чувствовал себя в своей стихии. «В городе не так много хороших гостиниц. И одну мы только что проехали». «Нам нужна гостиница на окраине города, Володя», — я задумчиво покачал головой. «Учитывая, что процентов на 80 нас ждет война, лучше минимизировать разрушения и исключить потери среди гражданских. Так что на уровень гостиницы внимания можешь не обращать. Главное, чтобы она была на окраине, остальное неважно». «Понял, командир?» Володя перестал улыбаться. «Мы все же схлестнемся с Яковлем?» Я молча кивнул. «Этот граф — сильный гад. Я видел в сети несколько видео с его дуэлями, и хочу тебе сказать, он мастерски управляет своей стихией. Я в тебя верю, командир, но хочу сказать, что нам стоит подготовиться». «И мы это сделаем», — я кивнул. «Можешь не переживать, Володя. Все ресурсы Кутузова в нашем распоряжении, кроме его гвардии. Но тут уже я сам отказался, хоть он и предлагал». «И правильно сделали, командир». На этот раз голос подал Логинов, сидевший рядом с Володей. «Яковлева мы должны раздавить лично, чтобы местные аристократы понимали, что всегда может приехать кто-то из столицы и надавать им по пустым головам за их тупость». «Истину глаголишь, Иван!» — я коротко хохотнул. «Прямо так мы и сделаем». Петроград. Императорский дворец. Алексей Романович вернулся во дворец и тут же направился в кабинет к сыну. То, что они увидели в другом мире, стоило обсудить как можно быстрее и решить, что с этим можно сделать. Бывший император быстрым шагом приблизился к кабинету и, толкнув тяжелую дверь, вошел. «Отец?» — Петр поднял глаза и улыбнулся. «Рад, что ты так быстро вернулся. И что с тобой все в порядке?» «У нас проблемы, сын». Алексей Романович не стал долго тянуть с тяжелым разговором. «В другом мире мы обнаружили разумных существ». Услышав это, император тут же подобрался, а улыбка исчезла с его лица. «Я тебя внимательно слушаю». Государь отложил бумаги в сторону и впился взглядом в отца. «Британцы пригнали в другой мир целую толпу рабов!» Бывший император поморщился. Там был герцог Йоркский, этот старый ублюдок. Мы атаковали их и почти уничтожили, когда на поле боя явились иномирцы. И сын, я не смог их убить, только защититься от их атак. Старший Рюрикович тяжело вздохнул. Именно поэтому мы так быстро вернулись. Пришлось отступить обратно в наш мир. «Значит, британцы каким-то образом смогли договориться с иномирцами», — император нахмурился. «Это очень плохо, отец. Наши империи никогда не были дружны, а иномирные технологии в руках британцев могут очень сильно осложнить нам жизнь. Тем более, что их миньоны, японцы, уже активизировались на Дальнем Востоке. Удара с двух сторон мы можем и не выдержать». «Удар-то мы выдержим». Бывший император задумчиво покачал головой. «Вопрос только, какой ценой? Но главная проблема — это все же другой мир. Сам подумай, сын, технологии, которые позволяют открывать такое количество порталов, явно опасны для всех нас. А значит, нужно как-то разобраться с этим. Я бы предложил начать закрытие порталов полностью, только до сих пор не могу понять, как это сделать. Заплатка — это хорошо, но наших заплаток хватит не больше, чем на 2 месяца». Бывший император грустно улыбнулся. «Так что нужно торопиться». «И каковы твои предложения, отец?» Петр очень сильно надеялся, что сильнейший маг империи знает, что делать. Он впервые столкнулся с тем, что нельзя понять, и, пожалуй, впервые в жизни растерялся. «Пока у меня нет никаких предложений», — Алексей Романович покачал головой. «Нужно собрать всех лучших артефакторов империи. Возможно, вместе мы сможем что-то придумать. Обычной силой эти порталы не взять, иначе бы хранители давно закрыли их месть». «Значит, шансов почти нет, да?» — император тяжело вздохнул. «Хорошо, отец. Мы попробуем. В любом случае, никто сдаваться не планирует. Мы будем бороться до самого конца». Петропавловск. Гостиница «Алмаз». Мы заселились в гостиницу с пафосным названием «Алмаз». И быстро закинув вещи по номерам, спустились на первый этаж, где был небольшой ресторанчик. Скучающая официантка с невозмутимым лицом приняла наш заказ, а потом обрадовала, что большинство блюд будут только в течение часа, не раньше. «Ну, хоть кофе с печеньками вы можете сейчас принести?» Я улыбнулся. Несмотря на то, что гостиница была так себе, настроение у меня было хорошее. «Кофе можем», — также безразлично ответила она и удалилась походкой королевы. «М-да. А ведь я успел отвыкнуть от такого сервиса. Но ничего, мы тут ненадолго». «Командир, а теперь мы можем узнать твой план?» — Кречетов усмехнулся. «Это даже наши менталисты, судя по всему, ничего не понимают. Хотя их работа вроде как мысли читать». «Мы не можем читать мысли его благородия», — Василий улыбнулся. «Дар вашего господина работает куда лучше любой ментальной защиты». «Ладно, не будем тянуть. Как вы все знаете, у меня случился небольшой конфликт с графом Яковлевым. Ну, а после уже с его сыном. И я уверен, граф уже планирует, как будет нам мстить. Переезд в эту гостиницу — всего лишь способ облегчить ему задачу. А то, живя во дворце, мы находились под защитой князя, и граф вряд ли стал бы лезть на Кутузова». «Это мы поняли. Ну, что потом?» Логинов говорил серьезно. Было видно, что этот вопрос и правда беспокоил его. «Мы справимся с людьми князя, учитывая броню и вашу силу, но что потом?» «А потом все, что принадлежит этому роду, станет моим». Я тоже перестал улыбаться. «И как только мы это сделаем, спровоцируем всех тех, кто так или иначе поддерживает Яковлева. У нас нет времени играть в шпионские игры. Нужно, чтобы враги обозначили себя сами. А для того, чтобы они это сделали, нужно просто уничтожить одного из них. Теперь понятнее?» «А что, если они, наоборот, залягут на дно?» — Кречетов хмыкнул. «Они ведь могут испугаться?» «Могут, скорее всего, часть из них так и сделает», — я кивнул. но большая часть решит наказать взорвавшегося столичного гостя. Так что не переживай, Володя, на твой век врагов точно хватит. Хм, ну, раз так, командир, тогда стоит подготовиться к этому. Логинов кивнул в сторону выхода. Яковлев нагрянет сюда вместе со своей гвардией. И пусть у него всего лишь 300 человек, на нашу двадцатку этого хватит с лихвой, если не подготовиться. Ты командир, значит, действуй, — я пожал плечами. Я же по большей части вольный стрелок. Хорошо. Логинов кивнул и направился к выходу, видимо, обследовать здание отеля. Конечно, мы не собирались воевать прямо в отеле. Это все же чужая собственность. Но в случае чего отступать мы будем все же в сторону отеля. И этот момент также стоит учесть. Поместье Яковлева. Новость о том, что Мечников покинул дворец князя, была настолько ошеломительной, что граф несколько минут просто молча ходил из стороны в сторону, пытаясь понять, что ему с этим делать. Граф хотел послать гвардию, чтобы те уничтожили этого наглеца, но его пока что останавливал разговор с княжичем Хидеоси. Младший Тара хотел лично уничтожить Мечникова за то, что тот помешал убийству Кутузова. Хидеоси ничего про это не рассказывал, но у графа была своя служба безопасности, которая смогла узнать, чьих людей уничтожили бойцы Кутузова и Мечникова. И теперь, когда у графа появилась возможность уничтожить врага, он медлил, но ровно до того момента, как в кабинет вошел сын. «Отец!» — парень выглядел испуганным. «Ты выплатил Виру Мечникову. У него есть компромат на меня, отец. Я не хочу, чтобы это видео попало в сеть. Сядь!» Граф не выдержал и рявкнул на сына. «Тебе уже 25, но никакой пользы для рода ты не приносишь, лишь одни проблемы. Нет, я не выплатил ему никакой Виры. Я не собираюсь ничего платить, так яснее!» Парень вжался в кресло так, что, казалось, стало в 2 раза меньше. Он никогда не видел отца таким разъяренным. Несмотря на все его ошибки, отец никогда не позволял себе повышать на него голос, особенно после смерти матери. Тем временем граф немного успокоился и, налив себе виски в стакан, начал ходить из стороны в сторону и вдруг, резко остановившись, уставился на сына. «Я дам тебе шанс решить проблему», — граф усмехнулся. «Берешь 1000 гвардейцев и едешь в гостиницу «Алмаз». Именно там сейчас находится Мечников со своими людьми. Уничтожь их всех, и тогда я пойму, что ты все же кое на что способен». «Хорошо, отец?» Владимир затравленно глянул на отца, но отказать не решился, хоть он и боялся, да дрожи в коленях, вновь встретиться с этим отморозком. Гостиница «Алмаз». 2 часа спустя. Мы расположились на веранде гостиницы и не спеша попивали чай. Прометей уже взял под контроль все камеры видеонаблюдения в радиусе километра, а значит, мы узнаем о приближении врага заранее. Я был уверен, что нас атакуют сегодня же. Прометей проанализировал всю информацию по графу и его сыну и дал свой прогноз. А я привык доверять своему помощнику. «Агент, едут», — голос Прометея отвлек меня от мыслей. «Приблизительное количество врагов. 100 человек и 4 боевые машины. Я мысленно усмехнулся. А Яковлевы не мелочатся, причем они даже не удосужились объявить войну, беспредельщики хреновы. Но ничего, мы тоже неплохо подготовились. Гостиница находилась в буквальном смысле на самой окраине города. Дальше были только заброшенные строения, среди которых затерялись 10 моих бойцов. Они должны встретить людей Яковлева уже на подступе к отелю, пока остальные 10 бойцов будут рядом со мной. «Командир, едут!» — рядом возник Кричтов при полном параде. Володя навесил на себя столько оружия, что я даже усомнился, что он успеет все это использовать, пока не увидел рыло боевой машины, которая наконец-то показалась вдали. «Я-то думал, что мои вепри — это что-то с чем-то». Но когда на тебя целится 100-миллиметровая пушка, установленная на крыше почти что танка, как-то больше не хочется сравнивать, чей автопарк лучше. Видимо, люди Яковлева тоже нас заметили, потому что боевая машина резко встала, а потом была вспышка. Время замедлилось. Адреналин подскочил в крови, и я выпустил всю свою силу, создав перед собой многослойный щит. Наблюдая за тем, как снаряд потихоньку испаряется, проходя очередной слой моей защиты, я чувствовал, как ярость туманит мой разум. Нас ехали убивать, а значит, можно не сдерживаться. Глава третья. После первого же выстрела я понял, что никто с нами разговаривать не будет. Что ж, посмотрим, на что способны бойцы Яковлева лицом к лицу. Закрутив свою силу на манер вихря, я ударил по боевой машине и с удовлетворением отметил, как сминается броня. Рядом радостно крикнули мои бойцы, им тоже понравилась картина. «Командир, у них еще три таких броневика!» Голос Кречетова заставил меня отвлечься. «А за ними еще толпа бойцов. Видимо, их выгрузили где-то недалеко отсюда». «Понял». Поморщившись, я схватил арбалет и, зарядив его, направил свою силу в болт. «Посмотрим, на что способна моя новая игрушка». Для выстрела я решил использовать силу с обратной полярностью. Сейчас я не в состоянии поглотить такое количество энергии. Приготовившись, я вышел вперед и стал ждать. Но боевые машины врага почему-то не ехали. А потом я услышал выстрелы где-то метрах в 500 от нас. «Володя, что у вас там происходит?» Связавшись с бойцом, я стал ждать ответа, и он тут же последовал. «Командир, они каким-то образом засекли нас и теперь лупят из пушек по нашим позициям», — Кречетов ответил сквозь сильный грохот. «У нас двое трехсотых и, кажется, один двухсотый. Командир, их тут не меньше сотни, нам нужна помощь». «Иду». Я сунул рацию в нагрудный карман и побежал в сторону, где слышались выстрелы. Видимо, враги остановились как раз до поворота, в чем я и убедился через несколько мгновений. Стоило мне только выбежать, как я тут же получил несколько очередей в грудь. И если бы не щит, мне бы точно было плохо. Хорошо, что Прометей заранее активировал все боевые кластеры. Это дало мне возможность разогнать организм до такой скорости, что... все вокруг превратились в сонных мух. Я с интересом наблюдал, как один из бойцов Яковлева, словно в замедленной съемке, тянется к гранате на поясе. И, улыбнувшись в мгновение ока, я оказался рядом с ним. Одним ударом, пробив ему грудь, я схватил гранату и, выдернув чеку, кинул в сторону скоплений бойцов. Я сразу кинулся в сторону, тут же перешел в обычный режим, и меня накрыл грохот взрыва. Не знаю, что за граната была у этого бойца, но жахнула она мощно. «Командир, это ты?» — голос Кречетова исказился из-за помех. «Будь аккуратнее, в твою сторону направилась одна боевая машина и около 20 бойцов. Кажется, они сегодня конкретно нацелились убить тебя». «Ничего нового, Володя», — я усмехнулся. «Вам стоит отступать, дальше я разберусь сам. Бойцов проверь и раненых обязательно дотащи до гостиницы. Там Анна, она им поможет». «Принял, командир». Кречетов исчез из эфира, а я, взяв в руки арбалет, прицелился. Вот показалась грозная морда боевой машины. И как только ствол автоматической пушки начал поворачиваться в мою сторону, я спустил курок. Болт сорвался с арбалета и через мгновение достиг броневика. Это выглядело, словно огромный невидимый великан ударил кулаком по капоту броневика и смял его, словно консервную банку. Хорошо, хоть взрыва не последовало. Учитывая, сколько внутри этого зверя боеприпасов, плохо было бы всем, в том числе и мне. Не успел я закинуть арбалет на спину, как из-за броневика показались ошеломленные бойцы Яковлева. Судя по их лицам, они точно не рассчитывали получить такой отпор и теперь прикидывали, как быть. «У вас есть шанс сдаться!» — крикнул я, выпустив свою силу и окутав себя куполом на всякий случай. Они явно были готовы сдаться, если бы не один идиот по фамилии Яковлев, который появился в самый ненужный момент. Володя Яковлев, словно черт из табакерки, появился среди своих гвардейцев, и те, понятное дело, тут же передумали сдаваться. Мало того, к ним подъехало подкрепление. Еще одна боевая машина и человек 30 бойцов. «Ну что, Мечников? Готов к смерти!» Этот урод широко оскалился, видимо, считая себя бессмертным. «Володя, ты дурак?» Мне даже стало жаль его. «Ты нахрена привел их сюда?» Говоря это, я создал вокруг себя лезвие из чистой силы. Если так сильно хотелось сдохнуть, можно было бы выбрать менее болезненный способ это сделать. Закончив фразу, я спустил заклинание на броневик и с удовольствием понаблюдал за тем, как меняется выражение лица Яковлева-младшего. Он точно не представлял, с чем ему пришлось столкнуться. «Вот такие вот дела, Володя», — я покачал головой. «Если тебе жалко этих людей, я готов тебе дать шанс. Выходи, посмотрим, на что ты способен. И можешь не переживать, свой дар я использовать не буду». Яковлеву явно не понравились мои слова. Но сдать назад он не мог. Свои же не поняли бы. Так что он сделал несколько шагов вперед, как бы намекая, что он согласен. «Прометей, не смей активировать боевые кластеры. Я хочу посмотреть, на что я способен без каких-либо костылей», — мысленно обратился я к помощнику. «Как скажете, агент, но это очень сомнительное решение». Тем временем Яковлев не стал терять времени впустую и тут же, создав несколько водяных лезвий, кинул их в меня. А он и правда что-то умеет. Мне пришлось даже немного напрячься, чтобы уйти от его атак. Яковлева это взбодрило, и, поняв, что я и правда не собираюсь использовать свой дар, он начал закидывать меня всем подряд, но лишь один раз он смог меня задеть по касательной. Этот идиот настолько вошел в раж, что даже не понял, как я оказался рядом с ним. Удар, и его щит лопается под моим кулаком, а после лопается и кожа на его скуле. А Володя падает в глубокий нокаут. «Еще вопросы есть?» Повернувшись к бойцам Яковлева, я усмехнулся. «Ваш господин проиграл. Так что лучше по-хорошему бросайте оружие и сдавайтесь в плен, обещаю, нормальные условия». Бойцы, переглянувшись между собой, начали кидать оружие на землю. И в итоге это сделали все, кроме одного. Коренастый мужик лет 40 с суровым выражением лица демонстративно не стал бросать свое оружие, а лишь усмехнулся. «Ха, кажется, кто-то хочет со мной поспорить». «И как это понимать?» Я говорил спокойно, но сила вокруг меня начала бурлить. «Хочешь лечь рядом с этим сопляком?» «Не хочу, чтобы меня называли трусом», — он пожал плечами. «Так что можешь меня убить, но сдаваться я не буду». Сказав это, он подхватил поудобнее свой автомат и уставился на меня упрямым взглядом. «А знаешь, нет, я тебя убивать не буду». Не дав ему ничего ответить, я тут же ударил хлыстом чистой силы. Как только жгут коснулся его лица, он побелел и даже попытался выстрелить, но не успел, так как потерял сознание раньше. «Заберите его. Он хороший боец, жаль такого убивать». Отойдя чуть в сторону, я связался с Кречетовым и рассказал ему о том, что все закончилось. «Командир, ты что, их всех прикончил?» В голосе бойца слышалось восхищение вперемешку со страхом. «Володя, вот в кого ты такой кровожадный? Нет, конечно, я взял их в плен. И даже Яковлева не стал убивать. Так что бери бойцов и приходи, надо упаковать всех и думать, что с ними сделать». «Понял, командир». Кречетов тут же повеселел. «Будем через минуту». Поместье графа Яковлева. Граф узнал о том, что его сын проиграл почти сразу же. Как только первая сотня гвардейцев ушла, граф направил несколько разведчиков, чтобы те доложили о том, как идет дело, и они все доложили. Его сын проиграл почти всухую, и даже выйдя против Мечникова, не смог ничего сделать, хотя тот не применял свою силу. «И зачем тебя, черти, занесли сюда, Мечников?» Граф в ярости кинул пустой стакан в стену. «Сидел бы в своей столице, и всем было бы хорошо». Гостиница «Алмаз». 2 часа спустя. «И что будем делать дальше, командир?» Кречетов смотрел на меня любопытным взглядом. «Первую битву мы выиграли, но у Яковлева есть еще бойцы, и я сомневаюсь, что он направит их к нам. А идти самим не с руки. Брать родовое поместье с 20 бойцами — это безумие». «Ну, допустим, не такое уж и безумие», — я коротко хохотнул. «Но ты прав, атаковать поместье Яковлева мы не будем. Он сам нас пригласит туда. Не забывай, у нас в руках его бойцы и его сын, а значит, граф будет вынужден пойти на переговоры. И, кстати, о них. У кого-нибудь есть номер графа? а то я как-то не удосужился его записать». Логинов молча протянул мне телефон, и, набрав номер графа, я стал ждать. Ответил тот далеко не сразу, но все же ответил. «Слушаю». «Граф, как же я рад вас слышать!» Включив звонок на громкую, я пустил немного ехидства в голос. «Барон Мечников беспокоит. Помните такого?» «Что тебе надо, барон?» В голосе графа тут же появились нотки ярости. «Да вот, решил обсудить с тобой будущее твоего сына. С кем мне еще это обсуждать, кроме как его отца? Да и с твоими бойцами нужно что-то делать. А то персонал в гостинице как-то странно на меня косился, когда я привел 50 связанных мужиков в груду оружия. Как бы ни попросили съехать, а мне тут нравится». «Что ты хочешь, Мечников?» Яковлев взверел все сильнее с каждой секундой. «Говори! Не тяни резину!» «Побольше уважения, граф. Через 3 часа я приеду к тебе в гости вместе с твоим сыном и твоими людьми. И там мы обсудим ту виру, что я хочу получить. И да, если тебе не жалко сына, то можешь попробовать меня убить. У тебя еще немного времени осталось в запасе». «Хорошо. Я все понял». Кажется, я отчетливо услышал, как скрипнули зубы Яковлева. «Жду». «Жди, жди. Мы скоро будем». На этом наш разговор с графом закончился. И я с удовольствием выпил кружку холодного кваса. Мои бойцы молча смотрели на меня, и только через несколько минут Логинов наконец-то решился спросить. «Командир, ты правда собираешься вернуть сына графу? Он ведь точно не остановится в попытках убить тебя». «Конечно, не остановится», — я кивнул. «Именно поэтому Вирой будет его дуэль со мной до смерти. Ну или же я отдам его сына Кутузову. Уверен, князь посадит его в такую дыру, что смерть покажется этому идиоту благом». «Хитро!» — Кречетов явно одобрял мою идею. «А если граф решит просто напасть на тебя, командир, убьешь всех?» Я несколько секунд смотрел на Володю, а потом, не выдержав, расхохотался. «Володя, Володя, тебе лишь бы убивать. Для этого дела мы возьмем с собой князя. Каким бы отмороженным ни был граф, нападать на меня при таком свидетеле он не станет. А против Кутузова выступить у него кишка тонка. Так что не переживай, все будет хорошо». На этом мы закончили разговор, и, отойдя в сторону, я набрал Кутузова. Андрей Михайлович внимательно выслушал меня, и когда я закончил, он довольно рассмеялся. «Я точно не ошибся в тебе, Ярослав. Конечно, я согласен. Жди меня в гостинице. Тем более, что тебе в любом случае нужен транспорт, чтобы перевезти пленников». Поместье Яковлева. «Итак, скоро к нам в гости приедет тот, кого нужно убить любой ценой». Яковлев тяжелым взглядом уставился на командиров своей гвардии. «Но учтите, мой сын не должен пострадать, иначе я вас всех вот этими руками удавлю». Граф сжал кулаки до хруста. «Мечникова нужно валить наглухо и сразу, поэтому вот». Он вытащил из-под стола небольшой кейс и, открыв его, достал небольшие матовые черные шары. «Артефакты заряжены. Их нужно только активировать и кинуть в Мечникова. И тогда поглотители сделают все, что нужно. Пусть этот сопляк думает, что умнее всех. Мы докажем, что это не так. Все поняли?» «Да, господин». Троица мужчин лет 40 встали и синхронно поклонились. «Мы выполним вашу волю». «Не сомневаюсь», — Яковлев усмехнулся. «Мечников даже не представляет, какой его ждет сюрприз». Князь Кутузов приехал ровно через 40 минут целым кортежем. 20 машин, среди которых 2 грузовика, куда мы и загрузили пленников. «Ну что, Ярослав, готов?» — Андрей Михайлович усмехнулся. «Учти, Яковлев далеко не так прост, как кажется. И даже я не знаю, что может быть у него в загашнике. Поэтому на всякий случай готовься к худшему». «Не переживайте, ваша светлость», — я усмехнулся. «Граф тоже не знает, на что я способен. И самое главное, никто ему об этом не расскажет. А насчет опасности, так волков боятся в лес не ходить. Вы же прекрасно знаете». Мы не спеша тронулись с места, И пока у меня было время, я решил немного помедитировать. Прикрыв глаза, я привычно скользнул вглубь своего разума, а оттуда потянулся к источнику. Прекрасно помня слова существа о том, что нас ждет, я постоянно совершенствовался и теперь мог поглощать в разы больше энергии, чем обычно. Но этого явно было недостаточно. Нужно больше силы. Нужно еще сильнее расширять свои возможности, и я уверен, что это точно не все, на что я способен. Прометей, ты смог понять, какие дары нам достались от того антимага? Большинство даров я смог опознать, агент, но несколько для меня незнакомы. Нужны эксперименты, по-другому не получится. Хорошо, разберемся с Яковлевым и займемся этим вопросом. Если, конечно, не появится что-то еще. Я мысленно поморщился. «На всякий случай будь наготове, возможно, тебе придется взять под контроль мое тело. Но это только в самый крайний случай. Вас понял, агент». Мне почудилось, или он обрадовался. 2 часа спустя. Остановившись возле ворот графского поместья, я усмехнулся. Яковлев явно не ожидал, что мы приедем в таком составе. Даже не вышел нас встречать, подлец. «Кажется, граф нарывается на неприятности», — рядом остановился Кутузов и усмехнулся. «Сколько себя помню, Яковлев всегда был тем еще мудаком. И сегодня в очередной раз он это доказал. У него сын в плену, а он даже не вышел нас встречать». «Ничего страшного, Андрей Михайлович», — я улыбнулся. «Сегодняшний день точно не понравится графу. Это я вам гарантирую». Несколько хмурых гвардейцев открыли нам ворота и пустили нас внутрь. Я специально не стал освобождать людей Яковлева, а его сына вели Кречетов с Логиновым. У них был приказ, в случае чего прикончить гада. Но я надеялся, что обойдемся без крайних мер. Гвардейцы провели нас вглубь красивого сада, где нас и встретил Яковлев. Граф был хмур, но собран. А еще я отметил некое превосходство в его взгляде. Но как только он заметил Кутузова, то тут же растерялся и, кажется, даже начал дрожать. «Ну, здравствуй, граф», — Андрей Михайлович смирил его тяжелым взглядом. «Ты, как всегда, в своем репертуаре, да?» «При всем уважении, князь, но у меня дела исключительно с Мечниковым». Яковлев буквально выплюнул эти слова и повернул голову в мою сторону. «Итак, что тебе надо, барон? Что ты хочешь за жизнь моего сына и моих людей?» «Все просто, граф. Я хочу, чтобы ты вышел против меня на дуэль». Я коротко хохотнул. «С твоим сыном я дрался 2 раза, и в обоих случаях он проиграл. Теперь я хочу посмотреть, на что способен ты, граф». Яковлев явно не ожидал от меня такого. Несколько минут он молча смотрел на меня, и я уже было решил, что он откажется, но нет. Граф согласился. «Хорошо, будь по-твоему». «Нет, не все так просто, граф. Моя ставка — это твой сын и твои люди. А что поставишь ты? Учти, мне нужно что-то равноценное, иначе я могу подумать, что тебе не нужен сын, и проще его убить, чтобы такой идиот не портил мир своим присутствием». «Я готов поставить все, что у меня есть», — граф сжал кулаки. «Такая ставка тебя устроит?» «Отец, нет!» — младший Яковлев неожиданно вмешался в разговор. «Не надо этого делать, ты не сможешь победить!» Нужно было видеть лицо графа в этот момент. Он покраснел, словно помидор, и, подойдя к сыну, влепил ему сильную пощечину. «Молчи, щенок! Ты в очередной раз показал, что не способен ни на что! А теперь смотри, как нужно решать проблемы, великовозрастный идиот!» «Я рад, что вы поняли все про своего сына, граф, но перейдем к дуэли!» Я усмехнулся. «Давно мечтал обзавестись имуществом где-то, кроме Петрограда. Когда еще такой удачный случай подвернется?» Граф ничего не ответил, но его взгляд не сулил мне ничего хорошего. И не только его взгляд, еще 3 здоровяков смотрели на меня как-то подозрительно странно, словно уже похоронили меня. Кажется, эти гады что-то задумали. Нужно быть начеку. Глава 4. Поместье Яковлева. Оказывается, у графа была даже собственная площадка для дуэли. Выбравшись на теплый песок, я улыбнулся. Граф даже не представляет, что он уже труп, даже несмотря на возможные ухищрения с его стороны. Это будет своего рода показательное выступление. Пусть все местные шишки поймут, что нельзя просто так безнаказанно творить всякую дичь и думать, что это всегда сойдет с рук. Пришла пора наводить порядок в империи. И если никто не хочет этим заниматься, то это сделаю я. Ну что, граф, готов к наказанию? Я решил немного разозлить графа и широко улыбнулся. Я уже придумал, что сделаю с твоим поместьем. Так что давай не затягивать. Думаю, в таком укромном месте можно будет открыть хороший бордель. Он определенно будет пользоваться спросом. Готов, щенок! От ярости у Яковлева аж вены вздулись на шее. Ты пожалеешь о том, что сказал. И твой дар антимага тебя не спасет. Да-да, я знаю, какой ты силой обладаешь. Можешь не удивляться. Я на это промолчал, продолжая улыбаться. То, что граф знает о моей силе, для меня не было новостью, ведь я, по сути, сам ему показал, каков мой дар. Так что он зря тут разоряется. «Раз вы оба готовы, то приступим», — Андрей Михайлович подавил довольную улыбку и кивнул. «Да начнется поединок!» После этих слов граф тут же пошел в атаку. Яковлев обладал даром земли, и, к его чести, он, видимо, не манкировал своими тренировками. Одним движением руки он раскрутил вокруг нас облако из песка, закрывая обзор всем зрителям. А граф точно не так прост, и, кажется, он забыл уведомить тайную канцелярию о том, что давно перерос ранг магистра, потому что, судя по уровню силы, передо мной сейчас был архимаг на пике, ну или же он сидит на экстрасильных стимуляторах. «Ну что, щенок, теперь ты понял, в какую передрягу попал?» Голос графа звучал словно отовсюду. «Тебе нужно было сидеть в своем Петрограде и не лезть, куда не просят. Но не переживай, сегодня ты сдохнешь, а потом я уничтожу и менталистов Распутина». «Жаль, да я думал, ты поумнее своего сына». Спокойно направив силу в глаза, я увидел место, где стоит граф, и тут же ударил двумя лезвиями чистой силы. Но, к моему удивлению, щит графа выдержал, хоть и с трудом. А ведь в лезвие я направил достаточно силы. Что-то тут не так. «На нем огромное количество артефактов, агент. Вам нужно усилить напор. Нужно прикончить его как можно быстрее», — сказал Прометей. «Не переживай, они ему не помогут». Я мысленно усмехнулся. «Артефакты имеют свойство разряжаться, в отличие от меня. Так что просто наблюдай». Граф понял, что я почти уничтожил его щит, и тут же ударил в ответ. Сотни небольших камней появились словно из ниоткуда и полетели в мою сторону. Выставив щит на максимум, я увидел, как камни затормозили, а после начали собираться в непонятную фигуру. Лишь когда все это закончилось, я увидел голема в форме паука с двумя красными угольками вместо глаз. Магическое создание шустро засеменило в мою сторону и нанесло удар. К моему удивлению, теперь уже мой щит затрещал, а энергия начала утекать из источника с огромной скоростью. Твою мать! Это что еще за нахрен? Резко убрав щит, я выстрелил плетью в сторону паука, но стоило ей только коснуться голема, как моя сила вновь испарилась, а энергия вновь хлынула прочь из источника. «Он поглощает вашу силу, агент». Теперь Прометей натурально заверещал. «Нужно с этим что-то срочно делать». «Какие дары из тех, что мы получили, можно использовать?» Сцепив зубы, я начал отступать, посылая в сторону твари только слабые атаки. «Быстрее, Прометей, я не успеваю преобразовывать материю в энергию». «Точно, преобразование. Нужно использовать дар с фиолетовым оттенком. Погружайтесь в медитацию, я все покажу». Мне ничего не оставалось делать, кроме как соскользнуть в транс. Благо, я знал, как биться в таком режиме. И пока мое тело в реальности уходило от атак голема, я скользнул в свой источник и тут же нашел небольшой шар фиолетового цвета. «И что делать дальше? Ты же знаешь, у меня не было времени заниматься чужими дарами. Так что давай, проводи экспресс-курс». Несмотря на сложную ситуацию, мое настроение было хорошим. «Нужно направить вашу силу в этот шар. и по моим расчетам, это даст вам возможность преобразовать материю вокруг себя во что угодно, в том числе и ваше собственное тело. Поспешите, агент, он почти загнал вас в угол. Я тут же сделал это. И как только моя сила проникла в фиолетовый шар, я будто бы выпал из реальности. На несколько секунд мой разум наполнился непонятно откуда взявшейся информацией. И я теперь точно знал, что делать дальше. Что ж, посмотрим, что ты сделаешь против этого, каменная тварь. Вынырнув из медитации, я открыл глаза и увидел паука. Он быстро приближался, и, судя по всему, он намеревался покончить со мной одним ударом. Ну-ну. Не все так просто, дружок. Сейчас тебе придется самому убегать от меня. Первым делом я создал небольшой каменный шар и попробовал запульнуть его в сторону паука. Пусть со скрипом, но у меня это получилось. И небольшой каменный шарик полетел в сторону паука. Голем каким-то образом почувствовал мою атаку и ушел в сторону, но неожиданно для себя я смог изменить траекторию камня. И тот все же достиг цели. Шар врезался в одну из лап паука, и та сломалась. А голем яростно заверещал. «Значит, ты не неуязвимый, и тебя можно уничтожить». Сразу несколько каменных глыб появились передо мной, и я одновременно метнул их в сторону паука. От двух глыб он умудрился уйти, но две все же нашли свою цель, и паук лишился еще одной лапы и части туловища. Пока он что-то верещал, я создал прямо под ним несколько каменных ловушек и поймал его. Голем пытался вырваться, и у него это почти что получилось. Но именно что почти, ведь я оказался быстрее. Одним прыжком я приземлился рядом с ним и ударил прямо в голову у твари. Небольшая каменная башка треснула, и оттуда выпал небольшой матовый черный шар. Не успел я толком коснуться его, как этот артефакт вновь попытался вытянуть из меня силу. Но теперь я был наготове. Небольшой молот из камня разбил артефакт, и все, что он успел содрать с меня, выплеснулось в окружающее пространство. Волна силы уничтожила весь песок, что поднял Яковлев, и я наконец-то увидел его. Граф почти обошел меня, держа в руках длинное каменное копье. Вот только ублюдок явно не думал, что я справлюсь с пауком, и запаниковал. Развернувшись к своим людям, он заорал, словно бешеный. «Активируйте!» Та самая троица, что мне сразу не понравилось, вытащила из карманов такие же черные шары и кинула их в мою сторону. Сразу три сраных артефакта стали тянуть из меня силу, и я не мог удержать энергию в источнике. Чувствуя, как начинаю слабеть, я на остатках сил добрался до спины графа и ударил. Мой кулак впечатался ему в висок, и я отчетливо услышал, как под давлением треснула височная кость. «Я же говорил, что тебе ничего не поможет!» На остатках сил я развернулся к Кутузову. «Князь, надеюсь, вы знаете, что делать дальше?» А после этого я потерял сознание, и последнее, что смог увидеть, это песок, в который я летел лицом. Князь Кутузов среагировал сразу же. Поняв, что Яковлев все же решил смухлевать, архимаг выпустил свою силу и накрыл дуэльную площадку водным куполом. «Сложить оружие!» — голос князя прогремел над всем поместьем. «Ваш господин забыл, что такое честь, и некоторые из вас тоже. Не заставляйте меня убивать вас, рука у меня точно не дрогнет». Гвардейцы Яковлева тоже были в шоке, граф никого не посвящал свои планы, ну, кроме командиров, а те уже ничего не могли сказать, так как их князь не пожалел. Три трупа упали прямо перед своими же подчиненными, а люди Кутузова уже начали брать поместье под контроль. Лишь убедившись, что все в порядке, Андрей Михайлович облегченно выдохнул, однако, вспомнив про Мечникова, быстро убрал щит и приблизился к парню. Тот почти не дышал, на его лицо начало белеть, словно у трупа. «Что с ним?» Рядом с князем появились люди Мечникова, и, судя по их взглядам, за своего господина они были готовы убивать всех. «Он жив?» «Жив, хоть и очень слаб», — Кутузов нахмурился. Он не мог понять, что творится с парнем, даже с помощью своего удара. На этого никогда не было. Любой водный маг имеет небольшие задатки к целительству, а Кутузов брал дополнительные уроки у именитых целителей и смыслил в этом деле довольно хорошо. Но магия князя ничего не могла ему сказать. А значит, парня нужно срочно везти в лазарет. И князь очень сильно надеялся, что парень выживет. Иначе Петропавловск ждут очень плохие последствия. Люди Мечникова сами донесли своего командира до транспорта, и только там князю удалось сесть в один автомобиль с Мечниковым. «Гони в госпиталь!» — хмурый Кутузов глянул на водителя таким взглядом, что тот рванул с места, словно ракета. По дороге в госпиталь князь связался со своими людьми, и те стали стягиваться к поместью Яковлева. Кутузов переживал, что соратники Яковлева могут не согласиться с таким решением и попытаться вернуть поместье младшему Яковлеву. А все это может вылиться в кровопролитную войну на территории города, что князь никак не мог допустить. Поэтому, приказав своим людям подготовиться к любым ситуациям, князь позвонил Распутину. «Здравствуйте, Оска!» — князь тяжело вздохнул. «Ты, наверное, уже знаешь, почему я звоню, да?» «Добрый день, князь!» — голос Распутина был холоден. «Да, я знаю о том, что произошло. У меня всего лишь один вопрос, князь. Парень в порядке?» «Он жив, но не в порядке. Я везу его в лазарет. Будем надеяться, что лекари смогут справиться с его недугом». «Князь, нужно сделать все, чтобы с ним было все хорошо. Император сожрет нас с потрохами, если Мечников умрет. Да и не только нас. Поэтому жди, я направлю к тебе своих лекарей». На этом разговор закончился, а впереди уже показалось здание лазарета. У входа их уже встречали люди в белых халатах, которые тут же подхватили Мечникова и, уложив его на носилки, побежали внутрь. Князь поднялся вслед за ними и сел в приемной на втором этаже, как и люди Мечникова. Хмурые бойцы с оружием в руках смотрели на всех волком, и Кутузов их прекрасно понимал. Они не хотели терять своего господина, а значит, они преданы ему. Через несколько минут к ним вышел невысокий старик с грустным взглядом и остановился перед Кутузовым. «Ваша светлость, пациент жив, но у него глубокое истощение и какие-то неполадки с даром. Теперь ему просто нужно время, чтобы прийти в себя. Да что касается дара, то тут все уже в руках богов». «Мы останемся дежурить рядом с господином». Один из людей Мечникова, кажется, Логинов, резко встал. «Мы будем его охранять». «Но позвольте...» Лекарь хотел было что-то сказать, но Кутузов остановил его одним жестом. «Пусть дежурят. Они имеют на это право». Андрей Михайлович кивнул. «Я пришлю еще своих людей, мало ли кто может сюда нагрянуть». «Спасибо, ваше сиятельство». Человек Мечникова глубоко поклонился, а князь подумал, что сам бы не отказался от таких людей, ведь сегодня преданность стоит куда дороже любых денег. Одно из поместий города Петропавловска. В поместье уже немолодого барона сегодня собралось около 20 аристократов. Обычно эти люди не любили собираться вместе, но случай был чрезвычайным. Одного из них убили несколько часов назад, и с этим нужно что-то делать. «Да кто такой вообще этот Мечников?» Высокий статный мужчина в темно-синем костюме ударил кулаком по столу. «Почему он так просто пришел к Яковлеву и убил его? Где была гвардия? Где были, в конце концов, наши люди? Или у нас союз только на бумаге?» «Успокойся, Антон», — барон Измайлов покачал головой. «Яковлев сам влез в это дело. Он зацепился с этим Мечниковым и хотел убить его. Другое дело, почему у него ничего не получилось? Да у меня есть ответ на этот вопрос. Ярослав Мечников никто иной, как один из императорских антимагов. А теперь задайте себе вопрос, кто из вас способен убить такого монстра? Неудивительно, что Яковлев проиграл. Граф просто переоценил свои возможности». «Он был архимагом на пике», — Антон Дружков не унимался. «И насколько мы знаем, Яковлев и его люди использовали поглотители. Даже антимаг должен был сдохнуть после такого». «Ну, как видишь, он не сдох», — в диалог вмешался лысый толстяк с тяжелым взглядом. «Мечников всего лишь потерял сознание, а значит, поглотители не так уж и хороши.